Он казался невозмутимым. «Да нет, ну зачем? Я хочу проверить, смогу ли я позвать Прота. Это не займет много времени». «Хорошо, конечно. Давайте покончим с этим». «Прекрасно. Итак, сосредоточься на одной точке». Он не сопротивлялся гипнозу. Когда он был в глубоком трансе, я сказал: «Привет, Прот. Давно не виделись». Никакого ответа. Кроме, может быть, небольшой усмешки не последовало. Я попробовал еще раз. И снова. Я знал, что он должен был быть где-то там. Но если так, он не собирался выходить. Разбудив Роба, я сказал: «Я думаю, что ты прав, он и правда ушел». «Я тоже так думаю». Я пристально посмотрел на него. «Что ты думаешь о переводе в первое отделение?» «Я очень бы этого хотел. Я думаю, что смогу получить утверждение комитета по назначению к завтрашнему утру. Ты уверен, что справишься?» «Не попробую, не узнаю». «Рад, что ты настроен так решительно. Скажи мне, что ты планируешь делать дальше? Потом, после того, как выйдешь из этих стен?» Он некоторое время раздумывал над вопросом, но не как это делал Прот. Прот всегда закрывал глаза или смотрел в потолок. Роб же просто хмурился. «Ну, я думаю, съездить в Гэлф, навестить некоторых старых друзей, посетить могилы Салли и Бейки, школу, дом, в котором я жил. Наверное, постараюсь поступить в колледж. В этом году, конечно, уже поздно. Так что в следующем году непременно. Жизель полностью поддерживает это. Хочешь поговорить о твоих отношениях с Жизель?» «Мне очень нравится Жизель. Она не так симпатична, как была Салли, но она более умна. Она самый интересный человек из всех, кого я встречал, за исключением Прота. Это одна из причин, по которой я хочу возвратиться домой. Сказать «до свидания» с Салли и отчасти получить ее разрешение быть с Жизель. Я думаю, что она поняла бы». «Я уверен, что поняла бы. Прими во внимание, что перед этой поездкой все еще может пройти некоторое время. Я хочу понаблюдать тебя в первом отделении некоторое время. Только чтобы удостовериться, что мы ничего не упустили. Если все будет хорошо, то меня выпустят досрочно за примерное поведение?» «Возможно». «Тогда я буду очень-очень примерно себя вести». «Ты впрямь очень хочешь выбраться отсюда. А ты бы не хотел?» «Да, конечно. Я просто хотел услышать это от тебя. Я пробыл здесь больше 5 лет. Это много. Разве нет?» «Много». Я поглядел на свои записи. «Роб, есть еще одна вещь, которая беспокоила меня все это время, но я не хотел спрашивать, пока ты не чувствовал себя достаточно хорошо». «Что же это?» «Прот утверждал, что отсутствовал в течение нескольких дней в 90-м году, чтобы посетить Исландию, Гренландию, Ньюфаундленд и Лабрадор. Ты помнишь эти записи?» «Да». «Ты ушел тогда с ним?» «Нет». «Никто не видел тебя в течение того времени. Где ты был?» «Я прятался в камере хранения». «Зачем?» «Я не был готов общаться с кем-либо». «Не Прот велел тебе идти туда?» «Нет, он просто дал мне ключ. Он сказал: думай, решай сам». «Хорошо, Роб. Есть ли что-то еще, что ты хотел бы мне рассказать, прежде чем вернешься в отделение?» Он подумал еще немного. «Да, есть одна вещь». «Что же это?» «Я хочу сказать спасибо за все, что ты сделал для меня». «Знаешь, Роб, психиатрия очень похожа на жизнь в браке, требует усилий с обеих сторон. Ты должен благодарить не меня, а себя. Все равно спасибо». В этот раз я протянул ему руку. Он сжал мое запястье, глядя мне прямо в глаза. Он казался настолько нормальным, насколько мог быть любой человек. Следующим утром мы выписали Лу и ее дочь. Я никогда не видел более счастливую мать или более красивого ребенка. Перед отъездом она обещала скоро снова зайти. «Но сначала, — сказала она, — я собираюсь пройти операцию по смене пола. Я думаю, что это отличная идея». Она помахала на прощание рукой, когда проходила с протистой через ворота. Несмотря на то, что технически она была пациентом Бимиша, я так или иначе чувствовал утрату. Еще одна моя дочь выпорхнула из гнезда. В четверг, 28 сентября, трое из пациентов Клауса и я вместе развеяли прах Вильверса вокруг красивого цветника Эммы в их доме на Лонг-Айленде. Мы все не могли сдержать слез. В полдень, ровно 6 недель спустя, после возвращения Прота с планеты Капекс, Роберт Портер был переведен в первое отделение. Эпилог. Роберт прекрасно справился в первом отделении. Он был в хороших отношениях с персоналом и пациентами, выражал нормальные чувства и желания, оптимистично смотрел в будущее. За эти 6 недель, что он пробыл там, он развивал свои навыки в шахматах. Он даже выиграл несколько раз у Дастина. Изучал каталоги колледжа и, как ни странно, осваивал азы биологии. Его роман с Жизель продолжал цвести. Так что после 3 недель в том, что он назвал чистилищем, я позволил ему проводить выходные с ней. Это также пошло ему на пользу. И как только он выписался, то окончательно сблизился с ней. Они забрали к себе и Окси Дейзи, того самого далматинца. Пока Роб ждал выписки, Жизель успела за собственный счет слетать на Гавайи и привезти сюда мать Роба. Это было слезное воссоединение. Его мать не говорила с ним более 10 лет. Она видела его только в коматозном состоянии. Пока она была здесь, я говорил с ней о детстве Роба, о несчастном случае со смертельным исходом ее мужа и так далее, как и 5 годами ранее. Я узнал, что дядя Дэйв и тетя Роба, Кэтрин, умерли в огне в 1966 году, спустя 3 года после смерти его отца. Госпожа Портер, конечно, не знала о растлении Роба. Она осталась в Нью-Йорке на несколько дней, гордая за сына, который уверенно шел на поправку, и потом самостоятельно отправилась в Гонолулу. «Жаль, что его отец не может увидеть этого», — сказала она мне в аэропорту. «Он очень любил своего сына». Я уверил ее, что Робин любил своего отца так же сильно, хотя, возможно, она и не осознавала всей глубины его чувств. Я думаю, что теперь уже можно сказать, что все недостающие части головоломки наконец сложились воедино. Первопричина трудностей Роберта лежала не в страшной трагедии, как я думал изначально, которая случилась с его женой и дочерью, а крылась в раннем детстве в лице дяди-педофила. Именно эта тяжелая травма объясняла отвращение Роба к сексу и позволила объяснить появление альтер-эго Гарри, который помог 5-летнему Роберту справляться с его мучителями. Но почему Прот появлялся на сцене, когда Роберту было 6 лет? Я полагаю, что Робин чувствовал себя в безопасности только в присутствии отца, который, сам того не зная, вырвал его из лап мучителя и оградил от боли, которую он испытал в руках дяди Дэйва. Насколько разрушительным это должно быть, когда его друг и защитник умер, снова оставив его во власти того безумного существа? Роб создал себе нового опекуна. Тот прибыл из идеального места, где такие люди, как брат и сестра его матери, никогда не могли существовать. К счастью, Робин не был вынужден снова оставаться с тетей и дядей, и Прот больше не был ему нужен. Второй раз Прот появился после того, как была убита собака Роберта, Апес. Прообраз апов, маленьких подобных слону существ, которые бродят по долинам планеты Капец. Робу было 9, и Прот помог ему справиться с новой трагедией. В результате тех травмирующих событий детства, Роб сторонился секса всю оставшуюся часть юности и некоторую часть взрослой жизни, в том числе и всю свою семейную жизнь. В сексуальных вопросах Прот был фактически бесполезен, и тогда, чтобы справиться с этой проблемой, родилась новая личность. Благодаря Полу, Салли и Роб наслаждались относительно счастливой совместной жизнью в течение нескольких лет. Нетрудно вообразить то, что должно быть чувствовал Роберт, когда он пришел домой в один прекрасный летний день и нашел жену и дочь лежащими мертвыми на кухонном полу, в руках душевнобольного убийцы, чьи ужасные действия вернули его в мир старательно подавляемых страданий. Неудивительно, что Гарри пришел ему на помощь, и что весь скрытый гнев он обрушил на своего дядю Дэйва. Он взорвался, как вулкан, стараясь не допустить того, чтобы этот человек совершал дальше свои злодеяния. И стоило ли удивляться тому, что Прот снова вернулся, чтобы помочь Роберту справиться с этими событиями? Ведь этого для него не сделал бы ни один человек. Роберт только чудом сумел оправиться, учитывая, какие мрачные события привели его к нам. После поездки в Монтану Окси осталась с нами к большой радости Шасты. Роб поступил в Нью-Йоркский университет на факультет биологии. Он позвонил мне несколько недель спустя, чтобы рассказать, как он отлично проводит время. Это было последним, что я слышал о нем вплоть до середины лета 96 года, когда он и Жизель посетили больницу, чтобы навестить меня, сотрудников и пациентов. Поскольку столько людей видело Прота на телевидении, то его узнавали всюду, куда бы Роб ни шел. И тогда он отрастил бороду. «Ты очень сильно удивишься», — сказал он мне. как хорошо борода скрывает то, кем ты являешься. За исключением этого, он остался точно таким, каким уезжал от нас. И полностью себя контролировал. В нем было много от прота. Но, возможно, немного прота есть и во всех нас. В любом случае, он, кажется, был полностью здоров. И, как любой здоровый человек, был способен творить прекрасные или ужасные вещи. Книга «Жизель», посвященная проту, пришельца среди нас, вышла в декабре 96-го. Жизель говорит, что книга все еще эффектно продается и что всю прошлую зиму ее обсуждали на ток-шоу. Но главной новостью было то, что она беременна. И ребенок должен был родиться в июле. Они сказали, что если родится мальчик, то его назовут Джин. Без Роберта Прота больница опустела. Многие пациенты до сих пор продолжают спрашивать, когда он вернется, надеясь полететь с ним к звездам. Я так и не осмелился сказать им, что Прот отдал свою жизнь Роберту, и что он ушел для его же пользы. Иначе дела Роба были бы плохи. И они все еще ждут. Но, возможно, надежда не такая уж и плохая вещь. Большинство наших бывших обитателей, однако, больше не нуждаются в Проте. Вероятно, не захотели бы отправиться на планету Капец, даже если бы им и предложили. Вскоре после того, как Берт был выписан, он женился на прекрасной вдове, и они по закону удочерили Джеки, которая, конечно, все еще оставалась с нами. Они регулярно навещают ее, и ее новая мать – самый очаровательный человек из всех, кого я когда-либо встречал. В результате всего этого Джеки начала расти. Было похоже на то, что ее время, которое остановилось со смертью родителей, теперь снова начало свой отсчет. Никто из нас ничего подобного никогда не видел. Она даже отрезала косички. Лу навестила нас после операции. Она также нашла партнера того, кто полюбил ее как женщину. Протиста быстро росла. Ее первым словом было «Нет, не прот. Кошка». Майкл, Мануэль и Рудольф тоже преуспевают и наслаждаются своими новыми жизнями. Мы иногда получаем от них известия, они все время спрашивают, вернулся ли прот. Дастин также шел на поправку. Я сумел таки навязать свои условия его родителям, и они теперь навещают его только один раз в месяц. Он постепенно отдалялся от шаблонных запрограммированных речей и однообразных игр и начал интересоваться другими вещами. Его коммуникационные навыки улучшились, и я серьезно задумался о его переводе в первое отделение, чтобы понаблюдать его там. Неожиданно, но встреча его родителей со мной в сентябре была слабой попыткой выяснить, был ли я на их стороне, как были Уилл и большинство пациентов. Другие не столь преуспели. Джерри и его друзья, аутичные пациенты, так и остались в своих собственных мирах и по-прежнему сооружали известные скульптуры. В феврале Шарлотта, несмотря на то, что находилась под тяжелым седативным в отделении экспериментальной терапии, почти кастрировала и чуть не задушила Рона Меннингера до смерти. Он впредь стал проявлять большую осторожность, и больше подобных инцидентов не происходило. Милтон все еще пытается приветствовать нас сам, своими бесконечными шутками. И Кассандра все еще сидит на газоне и пристально смотрит на звезды. Она предсказала результаты выборов в Конгресс за месяцы до дня голосования, хотя никто и не верил ей. Я спросил ее, почему она не предсказала смерть Рассела и самоубийство Клауса Виллерса. «Меня никто не спрашивал», — ответила она. И Фрэнки все еще оставалась с собой, противный, сквернословящий и всех ненавидящий. Виллерс оставил все свое состояние, которое оценивалось в несколько миллионов долларов, МПИ. Как он получил такое благосостояние, до сих пор остается неясным. Новое крыло назовут лабораторией экспериментальной терапии и восстановления имени Клауса М. и Эммы Виллерс. Хотя, как говорят юристы, оно еще не скоро окупится. Однако затраты на строительство будут восполнены из пожертвований и вкладов, которые поступили на наш счет после появления прота на телевидении. Смерть Клауса оставила огромную пустоту, которую я пытался неудачно заполнить. Я решил сократить время, проводимое с моими пациентами, и взять много обременительных обязанностей, без которых и так вполне мог прожить. Мы в настоящее время принимаем заявки на должность директора. И я со своей стороны не могу дождаться того момента, когда должность будет занята. Голдфарб и Торштайн тоже среди кандидатов. На более личном фронте моя жена решила уйти с работы, благодаря продаже прав на фильм «Планета Капекс». Также решили поступить и наши старые друзья, Билл и Эйлин Сигел, которые купили дом в северной части штата Нью-Йорк и ждут, что Карен и я присоединимся к ним в Адирондаке. Наш сын Уилл этой весной заканчивает Колумбийский университет. Он время от времени посещает больницу, чтобы следить за пациентами и советовать мне не так упорно работать. Я всегда отвечаю: «Скажешь мне это, когда будешь на моем месте». Он все еще общается с Доун Сигел, они планируют пожениться когда-нибудь после того, как оба получат высшее образование. Уилл, так же как я, озабочен результатами исследований ДНК, которые пришли вскоре после того, как Роберта выписали. Лаборатория чрезвычайно надежная, среди клиентов которой были самые известные криминалисты страны. Сообщила, что ДНК крови Роба и Прота не совпадали. Более того, принадлежали к двум совершенно разным видам. Большинство из нас думают, что это следствие ошибки, но, конечно, нет никакого способа доказать ее. Ну и потом открытым все еще остается такой вопрос. Как он смог переместиться, если не на сверхсветовой скорости? Но, по крайней мере, он был достаточно быстр, чтобы опередить телевизионную камеру. Один физик предположил, что, чтобы сделать это, Прот должен был перемещаться со скоростью не меньше, чем 25 миль в секунду, или даже намного быстрее. Если этого недостаточно, то Жизель сказала мне, что поездка в Прота в Бронский зоопарк предоставила определенную информацию, которую не знал никто, кроме владельцев зоопарка и самих животных. Например, их бывшие среды обитания и некоторые продукты, которые они раньше потребляли и так далее. На основе этой информации зоологи попытались восполнить некоторые пробелы. Но я предполагаю, что если бы Прот был бы все еще здесь, он сказал бы, что мы опять упускаем суть. Так уж удачно сложилось, что специалист по китам, который навестил нас, передал своего дельфина Моби морскому заповеднику биологии для восстановления и последующего освобождения в океанские глубины. Сам молодой человек теперь работает в страховой компании. Страхует жизни. Независимо от того, какими талантами владел Прот, я все еще полагаю, что он был не более, но и не менее, чем вторичной индивидуальностью Роберта Портера и является теперь неотъемлемой частью его. Хотя многие люди кажутся уверены, что он прилетел к нам с планеты Капекс. Так думает и Чарли Флинн, паучий капрофил, который теперь добывает золото в песках Ливии. Что же касается меня, я просто не могу себе представить, что любой может пронестись через пространство на луче света, без воздуха или тепла, или, например, защиты от различных форм радиации, независимо от того, насколько быстро он путешествует. Поначалу я чувствовал себя преданным, ведь Прот покинул нас без единого предупреждения, тем более, что он обещал поставить меня в известность относительно даты своего отбытия. Но я помню его последние слова, адресованные мне там, в телевизионной студии. «Увидимся, доктор». Как помню и то, что Роб очень нехарактерно для него подмигнул мне и одарил улыбкой чеширского кота, когда он и Жизель уезжали из больницы, чтобы начать счастливо жить нормальной жизнью, где-то в другом месте. Кроме того, насколько нам известно, ни одно из сотни существ, которые он решил взять с собой, не исчезло. Быть может, он все еще там, скрывается где-то внутри сознания Роберта, чтобы снова прийти и помочь, когда придет время. И может ли быть такое возможным, что он в этот самый момент путешествует по Земле, ища несчастные существа, чтобы забрать их с собой на Капекс? И есть ли пределы чудесам, возможным в этом мире? Насколько же мало мы знаем о жизни и о Вселенной? Мы видим в ней лишь бескрайний океан пространства и времени. Ну а я... А я все так же время от времени выхожу из дома и смотрю на небо, в сторону созвездия Лиры. Все же, а вдруг... Перевод Константин Костецкий, читал Иллинойс.